Начальник департамента Соединенных Штатов Америки Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 28 июля дал эксклюзивное интервью начальнику Пхеньянского отделения Американского информационного агентства АПЕ относительно ситуации на Корейском полуострове. Он сказал: «Соединенные Штаты Америки, которые недавно надругались над нашим высшим достоинством, уже перешагнули красную линию в тотальном противоборстве с нами и объявили войну против нас. Принять сверхдёрзкие контрмеры на это наше справедливое право. Помимо этого, Соединенные Штаты Америки ввозят в окрестности Корейского полуострова свои стратегические военные средства. Они еще решили разместить в Южной Корее САД. Это предвещает, что Соединенные Штаты Америки намереваются совершить небывалые действия во время совместных военных учений, что состоятся в августе. В случае возникновения ЧП во время предстоящих совместных военных учений, чего никто не хотел на Корейском полуострове, то всю ответственность за это целиком понесут Соединенные Штаты Америки. Мы готовы к любым физическим мерам. Пока продолжается враждебная американская политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, цель которой в разгроме нашего общественного строя, то нами будут предприняты дальнейшие жесткие контрмеры в противовес этому», подчеркнул начальник Департамента Соединенных Штатов Америки Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.